Продавец. Июль в этом году выдался горячим и засушливым. В 10 утра жарило уже на полную катушку. В небе не облачко. В тот день молодой человек в черном плимуте, находившийся в 15 милях от города, заметил, как над полем двигается небольшое пылевое облако. Подъехав ближе и сбросив скорость, он понял, что не ошибся в своих предположениях. Одинокий работяга в комбинезоне и соломенной шляпе налегал на плуг, который волокли два мула. Молодой человек глянул на часы. Время есть. Он свернул и поставил машину у обочины. Можно и делом заняться. На почтовом ящике, прибитом к столбу, прочел имя. Вышел из машины, перелез через заграждение и направился к работяге. Заметив его, тот остановил мулов. Молодой человек моментально нацепил улыбку и помахал рукой, что было понятно. Он друг, не из правительственного учреждения и не из банка. Не хотел рисковать. По прошлому опыту знаю, что фермеру недолго кликнуть собак или пальнуть из ружья. Подойдя ближе, он крикнул. «Мистер Шимфисл?» «Да», — кивнул фермер и стал ждать, чего от него хотят. Подойдя ближе, молодой человек сказал, «Как поживаете? Жара сегодня, правда?» Выудил визитку из кармана рубашки, похлопал мула по крупу. «Мальчик хороший, крепыш такой», — бормотал он, пока фермер изучал визитку. Там было сказано, что он представитель тракторной компании «Элис Чалмерс». Фермер не удивился, этот парень не первый, кто пытался ему что-нибудь продать. Однако спросил дружелюбно. «А вам что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо, я просто мимо еду в Элвуд Спрингс. Гряжу, вы тут, вот подумал, ничего, если я с вами вместе похожу?» Фермер, не заинтересованный в покупке трактора, прекрасно знал, что за этим последует, однако ответил, да ради бога. «Вот спасибо». Продавец тут же уселся на землю, снял туфли и носки, закатал штанины и зашагал рядом. «Честно говоря, мистер Шимфисл, я этих старых плугов с детства не видел. Много дней провел, таскаясь за ним». У отца было около 25 акров под Ноксвиллем, но мы все потеряли, теперь они под водой. Шимфисл сочувственно покачал головой. Он знал, что такое для фермера утратить землю. Они еще немного походили за плугом. Досконально обсудив цены на зерно, погоду и когда какую культуру нужно сажать, продавец сказал. «А ничего, если я попробую? Интересно, помнят ли руки?» Фермер снова остановил мулов и передал ему поводья. «Держите и не бойтесь их маленько подстегнуть. Они чертовски упрямы». Продавец встал за плугом, свистнул, несколько раз цокнул, и после легкого шлепка по крупам мулы потопали вперед, так же резво, как в 5:30 утра, даже резвее. А он разговаривал с ними, как со старыми друзьями. Шимфисла это, конечно, впечатлило. Обычный продавец тракторов понятия не имеет, с какого бока подойти к корове, а парнишка настоящий фермер. Минут через 10 молодой человек остановил мулов. «Должен вас поблагодарить, мистер Шимфисл. Так приятно снова дать работу рукам. Прямо хоть не прекращай». «Да и не прекращали бы. Мне понравилось отдыхать. Как захочется попахать, милости прошу». «Да, сэр, спасибо непременно. Славных мулов вы держите. Теперь их уже не часто увидишь. Все торопятся, всем скорость нужна». Фермер взял поводья. «Что же, приятно было побеседовать. И мне». Продавец похлопал по брюкам, подняв пыль. «Весь перепачкался, надо же. Можно у вас тут где-нибудь руки помыть? У меня в городе свидание. Лучше в таком виде не показываться». «Конечно, о чем речь. Идите в дом, скажите жене, я вас прислал, она похлопочет». Премного благодарен. Он взял свои туфли с носками и направился к Белому дому. Уилл Шимфисл вернулся к своему занятию, несколько разочарованный, что этот представитель Элис Чалмерс не пытался продать ему трактор. Да что продать? Он даже ни разу не упомянул о тракторе. И только поэтому Уилл для себя отметил, если ему вдруг придет в голову обзавестись машиной, покупать надо будет у этого паренька. Подойдя к дому, молодой человек снова отряхнулся как мог, потом постучал. Он слышал, как выключили радио, и через несколько секунд к двери подошла крупная женщина в домашнем халате. «Миссис Шимфисл, простите за беспокойство, меня прислал ваш муж. Не позволите ополоснуться, я там запылился весь в поле, пока мы общались». Она открыла дверь с москитной сеткой. «Ну, конечно, милый, заходи. Сейчас выдам тебе и мыльца, и тряпицу какую». «Нет, мэм, я лучше тут, а то я вам всю кухню перепачкаю». «Погоди тогда минутку». Она ушла и вернулась с тряпкой, куском самодельного мыла и тазиком. «Почистишься? Заходи. Чаю со льдом выпей. Небось, все пересохло во рту-то». Включив кран во дворе, молодой человек сунул голову под воду, умылся и сполоснул ноги. Надев носки и ботинки, вынул из кармана черную расчетку Эйс и причесался. Потом снова постучал. «Мэм, ваш тазик». Аккуратный, симпатичный молодой человек в белой рубашке сверкал, как новенький. «Заходите. Сэндвич сделать?» — предложила миссис Шимфисл. Он вошел и взял стакан с чаем. «Нет, мэм, спасибо. Больше ничего не нужно. Я, как до города доберусь, сразу веду девушку обедать. Она сказала, мы пойдем в ту кафетерию, что ли? Что-то в этом роде. О, так тебе повезло. Мои сестры Ида и Герта говорили, это шикарное место. Я сама не бывала, но собираюсь, как только уломаю Уилла переодеться. А то он снимает свой комбинезон не иначе, как ради похорон. Так что боюсь, чтобы там поесть, придется мне ждать, пока кто-нибудь помрет». Ида говорит, у них там розовая свинка по кругу бегает. Так что наглядись уж на нее вместо меня. «Да, мэм, обязательно». Он протянул ей пустой стакан и вдруг сообразил, что не лишне будет и ей визитку оставить. «Миссис Шимфисл, я подумываю занять когда-нибудь политический пост, пока не знаю какой, но на всякий случай хочу дать вам визитную карточку». Он порылся по карманам, но ничего не нашел, кончились. «Но ничего, если вы увидите на избирательном бюллетене имя Хэм Спаркс, буду благодарен за ваш голос. Запомните?» «Так тебя зовут Хэм?» «Хэм — ветчина, окорок». «Как рождественскую ветчину? Как окорок?» «Да, мэм, только с двумя «м». Она повторила «хэмм», типа «ветчинанна». «Что ж, фамилия необычная, но запомнить легче, чем Билла или Джона, вот что я скажу». «Да, мэм, до замужества моя мама была Хэмм». «Да что ты, у меня вон мама была по фамилии Накл». Звучит почти как костяшка, только одной буквы не хватает. А папа нотт, узел, если не учитывать одну лишнюю «т». Говорят, люди, получив приглашение на свадьбу, накл нотт, очень смеялись. Он улыбнулся. «Да уж, смешно. Хорошо, что они не родили мальчика и не назвали его накл. Ничего бы себе имечко вышло бы. Накл нотт. Да, узел, костяшка». «Одно время...» Ее взгляд затуманился, обратившись в прошлое. «У нас в классе учился мальчик по имени Лярд. Жир. Только писался как Лярд. Так его всю жизнь называли Криска. Была такая марка кулинарного жира. Сомневаюсь, что он смог жениться, по крайней мере, я о таком не слыхала. Он продавал пуговицы». Хэм открыл дверь, чтобы удрать. Он по опыту знал, что фермерским женам не хватает общения, и они могут часами говорить с совершенно незнакомыми людьми. «Что ж, спасибо за все, миссис Шимфисл». «Постойте, фамилию-то я уже и забыла». Он обернулся, сбегая по ступеням. «Спаркс, мэм. Хэм Спаркс». «Спаркс? Это как искры, что ли? От электричества? Да, мэм». Он махнул ей рукой и побежал к машине.